Глава 35. О принципах, которые закрывают одни двери и открывают другие. Дошло до Торвальда только на въезде в Грейфьяль. «Ты амулет взяла?» Он дернул поводья так резко, что бедный конь заплясал, скидывая голову. «А если вдруг не взяла?» В глазах у Ивы мерцали смешливые искры. «Повернем назад?» «Да, повернем. Я тебя под стрелы не поведу». Вчерашние бестолковые сомнения вылились в гранитную уверенность. И жить с этой уверенностью было намного проще, хотя и не слишком приятно. «С чего вдруг?» «С того. Ингвар был здесь 10 лет назад. Был здесь вчера и будет завтра. Не вижу причин спешить к нему именно сегодня». «Но ты же сам хотел». «Сам хотел, сам передумал. Показывай амулет». Торольд постарался изобразить самый суровый из своих взглядов, но получилось, видимо, не очень. Ива хихикнула, потом засмеялась. А потом бессовестно заржала, запрокинув к небу голову. «Ива, амулет!» — прикрикнул на нее Торвальд, мысленно прикидывая, как будет волочь обратно упирающуюся колдунью. «Вот, гляди!» Все еще ухмыляясь, Ива потянула за цепочку, вытаскивая из-под ворота гладкий камешек. Близнец прошлого гладкого камешка. Торвальд поглядел на него в глубоком сомнении. Коротко размахнулся и попытался отвесить Иве под затыльник. Девушка от неожиданности пригнулась, но рука, остановленная невидимой силой, замедлила движение и застыла, упершись в упругую, но непреодолимую преграду. «Хороший амулет!» — одобрил Торвальд. «Полезный!» «Очень!» Ива, шкодливо улыбнувшись, ухватила Торвальда за ворот плаща и потянула на себя. Движение было медленным, плавным, словно устал на воде, выдохнул и легко и неспешно опускаешься на дно. Незримая защита, спружинив, расступилась. И Торвальд прижался к горячему влажному рту. «Ух ты! Не так уж сильно Ива обиделась. Вот и отлично!» «Удар останавливает, медленное прикосновение нет». Ива, разорвав поцелуй, облизала ярко-розовым языком губы. Торвальд тоже мог бы их облизать. И не только облизать, и не только губы. «Хороший амулет!» — повторил Торвальд, решительно отметая в сторону фантазии о том, что можно облизать и как. «Ив, погоди! Есть разговор!» «Может, потом? Нас вообще-то Ингвар ждет». Судя по насмешливому прищуру, возражала его не всерьез. Просто дразнилась из вредности, и Торвальд не мог ее за это осуждать. «Нет, сейчас. Вполне возможно, я везу тебя к колдуну и убийце. Выслушай меня. Если передумаешь ехать, просто откажись. Я с благодарностью провожу тебя домой и ничем не упрекну». «Не поняла». Ива все еще улыбалась, но в глазах у нее мелькнула тревога. «Ты о чем?» «Я о тебе. Я себе». Торвальд медленно выдохнул и снова вдохнул, заполняя грудь воздухом до отказа. «Я Ярли Эйнари». «Интересное сочетание. И при чем же тут Ярл Эйнар?» «Притом, Ярл Эйнар уверен, что Грейфьяль слишком зависит от чужаков, от их магии. И Ярл Эйнар хочет, чтобы наши колдуны овладели этим искусством, пускай и не в полной мере, но хоть как-то». «Так», — протянула Ива. Она больше не улыбалась. «Вот». Торвальд, не зная, куда девать руки, положил их на луку седла. «Ярл Эйнар подумал, что секреты чужой магии нам мог бы передать человек. Могла бы передать женщина». «Любопытный пример сепарации». Судя по голосу, Ива пошутила. Судя по глазам, нет. «Да, колдовству нас могла бы научить женщина, которая захочет остаться в Грейфьяле. Потому что полюбит мужчину и не сможет ему отказать». На Иву Торвальд смотреть не мог, поэтому смотрел куда угодно, только не на нее. На небо, на дорогу, на деревья, в затылок скучающему жеребцу. В голове чеканил слова голос Фины, обвиняя в небрежении сыновьим долгом, и тихо разочарованно хмыкал отец. «Туви, ты облажался! Ты облажался со всех сторон, мой мальчик!» «Попробуй угадать!» Лицо Ивы утратило всяческое выражение, смуглое и пустое, как маска. «Этот мужчина высок и красив, обходителен, щедр и хорошего рода». «Да, насчет красоты не мне судить, но в остальном да, я приношу свои извинения». Торвальд, сжав челюсти, заставил себя посмотреть Иве в глаза. «Это был недостойный поступок. Если я могу заплатить за ущерб, скажи, какую виру ты хочешь, и я ее дам». «Поверь, я не хотел тебя оскорбить. Сначала не понимал, а потом не хотел. Сначала я искал с тобой встречи, потому что такова была воля отца. Но потом... Потом я просто хотел тебя видеть. И слышать, и... «Осязать», — подсказала Ива. «Да, осязать, я...» Торвальд бездумно подхватил брошенное Ивой слово. Потом осознал его и осекся. «Что?» «То. Ты хотел меня осязать? Туви, котик, твоя эрекция была весьма красноречива». «Что?» «Стоял у тебя, говорю, крепко». Громко, как глухому, повторила Ива. «Очень убедительный аргумент в пользу искренности твоих симпатий. Я бы даже сказала весомый». Лицо у нее по-прежнему было невозмутимым, как у гранитной статуи. Но темные глаза искрились смехом. Торвальд вздохнул, медленно, очень медленно выдохнул и порадовался, что сидит в седле. Когда сидишь, не видно, как коленки дрожат. «Ты не сердишься», — признал очевидное он. «С чего бы? Я же не дура. Козе понятно, что отношения со мной ты завязывал, исходя из каких-то политических интересов». «Поначалу, только поначалу. Тогда я тебя не знал, я не думал». «Это понятно. Конечно, не думал. С чего бы тебе думать?» Обидно укусила Ива, но огрызаться Торвальд не стал. «Сам виноват. Заслужил». «А почему сейчас все рассказал? Неужели совесть замучила?» «Вроде того». Торвальд, дернув плечом, криво улыбнулся. «Сейчас мы едем к убийце. Я не хочу, чтобы ты рисковала жизнью ради человека, которому не можешь доверять». «Ладно, не буду. Теперь можем ехать?» Ива подобрала брошенные поводья. «Можем». Торвальд тронул с места коня. Он все еще пребывал в растерянности. Разговор пошел не так и не туда. Торвальд не сказал половины того, что хотел сказать, а то, что все-таки сказал, безбожно перековеркал. Отрепетированная в мыслях речь рассыпалась, развалилась на части. Потом Ива начала задавать вопросы, и все окончательно сдохло. Но Ива не обижалась. Непонятно почему, но не обижалась. И это главное. Обогнув ферму старого Эрна, Торвальд провел Иву по узким петляющим то ли улочкам, то ли просто дырам между сараями. Срезав угол, они выехали прямо к большой липе, поднялись вверх и оказались перед домом Ингвара. «Вот, нам сюда!» Торвальд с привычным движением опустил ладонь на рукоять меча. «Они не станут стрелять в Иву. Ни белым днем, ни в городе, на глазах у десятков свидетелей. Ни с риском задеть Торвальда Эйнерсона, наследника престола. Они не станут стрелять. Пошли!» Ива двинулась вперед, но Торвальд сразу же обогнал ее, оттер за спину. «Не высовывайся! Держись сзади! Хоть с амулетом, хоть без!» Проехав по пустынному двору, Торвальд неохотно спешился и постучал в дверь. «Ингвар! Ингвар! Открывай!» Несколько минут в доме было тихо, потом прозвучали тяжелые, неторопливые шаги. Дверь отворила грузная седая женщина, обернутая в пуховый платок. «Здравствуй, Сигрид!» — склонил голову Торвальд. «Кто это?» Старая служанка близоруко прищурилась, разглядывая гостей. «Кто? А, Торвальд! Рада тебя видеть! Проходи, проходи!» Приветливо улыбнувшись, она посторонилась, открывая проход. «Кушать хочешь? У меня мясной пирог есть, горяченький!» «Нет, Сигрид, в другой раз!» Торвальд старался говорить весело и дружелюбно. Так, словно действительно заглянул проведать доброго приятеля. «Скажи, Сигрид, а Ингвар дома?» «Кто? Ингвар? Нет, ушел. Утром еще ушел, с мальчиками. Все трое ушли». «И куда же они направились? Может, я смогу их найти?» Обезоруживающе улыбнулся Торвальд, и служанка тоже расплылась в ласковой беззубой улыбке. «Конечно, найдешь. А чего же не найти? Они на гору пошли, к капищу, богов почтить. Не сегодня, завтра снег выпадет. Ингвару с его коленом наверх уже не подняться. Так он сейчас пошел. Мясо с собой взял, меда, бьера сладкого. Иди, Торвальд, иди, догони его. Вместе жертву принесете, вместе милости божественной спросите. Конечно, иди». «Сейчас, только Ингвар просил меня плащ захватить. Желтый такой, чужеземный. Знаешь, где он?» Торвальд, улыбаясь, смотрел в круглое морщинистое лицо. «Знаю, как же не знать. В сундуке лежит, вот там», — махнул рукой Сигрид. «А зачем Ингвару плащ? Он никогда его не надевал. Не любит он этих чужеземных штучек. Брезгует». «Не знаю», — легко пожал плечами Торвальд. «Я не спрашивал. Ингвар попросил, я и беру». «Ну да, ну да. Конечно, зачем тебе спрашивать? Старик попросил, ты и делаешь. Хороший ты мальчик, Торвальд, уважительный». Не прекращая тихую воркотню, Старуха отперла расписной сундук, откинула тяжелую крышку и зарылась в груду тряпья. Замелькала цветная шерсть, полотнища небеленого льна, рубахи простые и вышитые, вязаные кофты и шитые куртки. Когда на дне мелькнуло ярко-желтое пятно, Торвальд не удержался и выдернул плащ из сундука. «Дай-ка я помогу тебе, Сигрид!» Он погладил старуху по пухлому круглому плечу. «Ой, а что это?» Торвальд, отогнув полу плаща, указал на неровную дырку. «Я думал, Ингвар его не носил». «Не носил, клянусь, не носил», — выпятила подбородок Сигрид. «Знать не знаю, откуда дыра взялась. Мыши, наверное, погрызли. А ты дай мне плащ, я сейчас залатаю быстренько латочкой красивой». Она протянула руку, но Торвальд, свернув скользкую ткань, убрал плащ за пазуху. «Не нужно. Залатаешь, когда Ингвар вернется». «Рабы, спроси про рабов», — прошипела сзади Ива, и Торвальд, собравшийся уходить, остановился. «Сигрид, а где ваши рабы? Помнится, у вас человека 3 было или 4?» «Трое, не четверо. А куда подевались, не знаю», — вздохнула старуха. «Неви говорит, что сбегли. Да только одежда вся на месте лежит. А кто бегает без одежды, да еще и на зиму глядя? А может, и сбегли. Молодые они были, совсем молодые. А вас, молодежь, не поймешь». Не слушая вздохи и жалобы Сигрид, Торвальд вытолкал Иву на улицу и с облегчением захлопнул дверь, оставляя за спиной темный душный дом. Запах старости и забродившего бьера. «Видела?» «Видела». «Это точно он!» Торвальд, повернувшись к горам, снова указал пальцем. «Вон туда пошел, где ельник кончается». «Зачем?» — склонила голову на бок Ива. «Жертву принести. Сигрид же говорила. Мед взял, мясо». «И бьер. Ну да. Сначала минимум 7 человеческих жертв, а потом мед и бьер». Торольд молчал, устремив взгляд на выстуженные ветром вершины, вонзающиеся в нежную плоть неба. Ингвар взял всякую ерунду. «Ива права. Такое жертвовать уже нет смысла. А еще он взял...» «Ученики! Ингвар убьет кого-то из учеников!» Торвальд ухмыльнулся, обрадованный внезапным озарением, абсолютно не задумываясь, насколько безумной выглядит его улыбка. «Я думаю, он зарежет Ливстейна! Держи плащ!» Торвальд выдернул из-за пазухи уже согревшуюся, напитавшуюся человеческим теплом ткань. «Езжай к отцу! Покажи ему и все объясни!» «А ты куда?» Ива взяла плащ так растерянно, словно не понимала, что это и зачем нужно. «А я в горы! Попробую догнать Ингвара». «С ума сошел!» Ива швырнула плащ в грязь, смутилась, подняла и снова застыла, не зная, куда девать гребаную тряпку. «Я тебя одного не пущу». «А где мне людей брать? Я же всех в лес отправил», — развел руками Торвальд. «Из фермеров, что ли, войско набирать прикажешь?» «К дьяволу фермеров, я иду с тобой». «Нет». «Да». «Нет». «Да». «Рехнулась? Ты же меча в руках не держала». «А ты ритуал не проводил», — ткнула Торвальду пальцем в грудь Ива. «Что? Нечего сказать? Тогда заткнись и полезай в седло». «Как можно заткнуться, если тебе уже нечего сказать?» Торвальд не понял, но в седло полез.